Тимофей Федорович, послушайся моего совета. Мертвые не болтают. Так ты думаешь? Ну да. Хватил ножом, да и концы в воду. Ножом? Ну неужели я должен сам? Ну кто тебе говорит? Что у тебя? Мало, что ли, молодцов? Стоит только намекнуть. А мляшил долой в дороге. На других я не более надеюсь. Вели позвать моего дворецкого. У него рука не дрогнет. Так ты думаешь, что мы должны? Что для безопасности нашей? Как же? Ведь он нас за руки держит. Один конец. Так и нам, и ему легче будет. Ну, им быть по-твоему. Нет, не могу, никак не могу. Ох, чуден ты мне. Ведь ты же хотел его уморить в кандалах. Да, и как вспомню, что этот молокосос осмелился ругаться надо мной, то вся кровь закипит. Так что ж? Ну так что ж, эх, Андрей Никитич, в сердцах я готов на все. Сам зарежу того, кто осмелился мне поперечить. А ведь он в моих руках. Тем лучше. В цепях, истомленный голодом, едва живой. Когда подумаю, что он, не вымолвив ни слова, как мученик протянет свою шею. Нет, Андрей Никитич, не могу. Увидит Бог, не могу. Ну кто говорит, Тимофей Федорович? Конечно, жаль. Детина молодой, здоровый. Дожил бы до седых волос. Да что ж делать? Своя рубашка к телу ближе. Ну что ж ты молчишь? Отвечай. Тимофей Федорович. Делай, что хочешь. И пусть эта кровь падет на твою голову. Аминь. Постой. Слышишь ли? Это уж не ветер. Да, точно. Конский топот. Неужели омляж? Скоро же он назад воротился. Ишкни, караульный с кем-то разговаривает. Кажется, точно так. Это голос Прокофьича. Земского Ярышки, который у тебя живет? Да, я отправил его вместе с омляшем. Ну, так и есть. Это должно быть они. Вот и караульный сошел с башни. О, ворот отворяет. Ой, черт. А сколько ты людей отправил с омляшем? Их было четверо. Четверо? Полно, так ли? Кажется, их гораздо больше. Постой-ка. Фу, батюшки, какая темнить. Что это значит? Дурачье. Уж не задавили ли они кому-нибудь в потемках? Тимофей Федорович, посмотри-ка. Мне кажется, что от ворот идет что-то много пеших людей. Право? А, ну, спасибо, замятни. Я просил его прислать ко мне десятка-два своих холопий. У меня здесь больных наполовину. А как возьмем с собой человек 30, так было бы кому хутор покорулить. Пожалуй, заберутся в гости и разбойники. А что у тебя заведено, что ли, держать по ночам ворота настежь? Как настежь? Да разве не видишь? Караульный и не думает запирать. В самом деле... Может быть, не все еще въехали? Не все. Кажется, и так порядочная кучка прошла двором. Тимофей Федорович, сюда идут. Доброй ночи, честные бояре. Что это значит? Измена! Молчать! Слушайте, бояре, если из вас кто-нибудь пикнет, то тут вам и конец. Тимофей Федорович, веди нас сейчас туда, где запрятан у тебя... Юрий Дмитриевич Милославский. Да я... Ты, бога ради, боярин! Не губи. Не губи нас обоих, добрый человек. Тихо. Ни слова. Где ключи от его темницы? На стене. Хорошо. Возьмите каждый по свече и показывайте, куда идти. Да боже вас сохрани сделать тревогу. Ребята! Под руки! Ложи к горлу! Вот так! Ступай! В соседнем покое к ним присоединилось пятеро других казаков. Двое по рукам и ногам связанных слуг лежали на полу. Сойдя с лестницы, они пошли вслед за Шалонским к развалинам церкви. В трапезе, против того места, где заметны еще были остатки каменного амвона, Шалонский показал на чугунную широкую плиту с толстым кольцом. Когда ее подняли, открылась узкая и крутая лестница, ведущая вниз. «Тимофей Федорович, потрудись идти вперед. А ты, боярин, ступай-ка подле меня. Не равно у вас есть какая-нибудь лазейка, и если он от нас ускользнет, то хоть ваша милость не вывернется». Сойдя ступеней 20, они очутились в обширном подземелье. Покрытые надписями чугунные доски и каменные плиты с высеченными словами доказывали, что это подземелье служило склепом, в котором хоронили некогда усопших иноков. В одном углублении, окованная железом низкая дверь, была заперта огромным висячим замком. Кручина, не говоря ни слова, остановился подле нее. В одну минуту замок был отперт, дверь отворилась, и Алексей вместе с Киршею и двумя казаками вошел, или лучше сказать, пролез со свечкой в руках сквозь узкое отверстие в небольшой четырехугольный погреб. В нем, прикованный толстой цепью к стене, лежал на соломе несчастный Милославский. Ах ты! Нас обманули! Это не он! Алексей! Ты ли это? Боже мой! Это его голос! Юрий Дмитриевич! Батюшка! Отец ты мой! Ах, злодеи! Богоотступники! Что это они сделали с тобою? Господи, боже мой, краши в гроб кладут. Варвары, кровопийцы. Добро, будет, Алексей. Успеешь нарадоваться и нагореваться после. Теперь нам не до того. Ребята, проворнее сбивайте с него цепи. Или нет, постой. В этой связке должны быть от них ключи. Тише, тише. Алексей, выведи поскорее своего господина на свежий воздух. Да, да. А мы тотчас будем за вами. Давай, давай, давай. Ну, бояре, милости просим на место Юрия Дмитриевича. Вам вдвоем скучно не будет. Вы люди умные, чай есть о чем поговорить. Эй, молодцы, ага. Пособите им войти в покой, в котором они угощали боярина Милославского. Совсем нашим удовольствием. Казаки втолкнули их обоих в погреб, заперли дверь, и когда выбрались опять в церковь, то принялись было за плиту. Но Кирша, не приказав им закрывать отверстие, вышел на паперть. Алексей при помощи других посадил Юрия на лошадь, и вся толпа вслед за Земским, который ехал впереди между двух казаков, переправясь в глубоком молчании через плотину, пустилась рысью вдоль просеки, ведущей к болоту. Проехав версты 4 на рысях, Кирша приказал своим казакам остановиться, чтобы дать отдохнуть Милославскому, который с трудом сидел на лошади, несмотря на то, что с одной стороны поддерживал его Кирша, а с другой ехал подле самого стремя Алексей. Отдохни, боярин. Да на-ка хлебни и закуси, чем Бог послал. Теперь надо будет тебе покрепче сидеть на коне. Сейчас пойдет дорога болотом, и нам придется ехать поодиночке. Так поддерживать тебя будет некому. Ну, Юрий Дмитриевич, сладко же, видно, тебя кормили у боярина Кручины. Ах, сердешный, смотри, как он за обе щеки убирает. А пирог-то вовсе не на славу испечен. Душегубцы, чтобы самим издохнуть голодной смертью. Кушай, батюшка, кушай, мой родимый, распутник. На-ка, выпей венца, боярин. Ах, Господи, Боже мой, гляди-ка. На силу держит в руках флягу. Эк, они его доконали. Басурманы, антихристы, чтобы им самим весь век капли вина не пропустить в горло проклятые. О, спасибо, добрый Кирша. Видно, мне на роду написано, век оставаться твоим должником. Ха. Который раз спасаешь ты меня от смерти. И, Юрий Дмитриевич, охота тебе говорить. Слава тебе, Господи, что всякий раз удавалось. А как считать по разам, так твой один раз стоит всех моих. Не диво, что я тебе служу. За добро добром и платят. А ты из чего бился со мной часа полтора, когда нашел меня почти мертвого в степи и мог сам замерзнуть, желая помочь бог знает кому? Нет, боярин, я век с тобой не расплачусь. Но как ты узнал о моем заточении? Как удалось тебе? На просторе все расскажу. А теперь, чай, ты поотдохнул, так пора и в путь. Если на хуторе обо всем проведают, допустятся за нами в погоню, так дело плоховато. По болоту не расскачешься,

Раз 10 мне это рассказывал. Войдем-ка лучше в избу, да перекусим чего-нибудь. Хоть и сказано, от плодов устин твоих насытишь чрево свое, но от одного разглагольствования сыт не будешь. А вы смотрите, с коней не слезать. Мы сейчас отправимся опять в дорогу. Ха, ба-ба-ба! Здравствуй, ясновельможный пан Копычинский. Подобру ли поздорову? Что так заспесивился, пан? Перемолви хоть словечко. Что-то есть. Отцепись, москаль. А разве ты его знаешь? Как же, мы давнишние знакомцы. Не хочешь ли, пан, покушать? У меня есть жареный гусь. Слушай, москаль. Если ты не отстанешь, то дали бук. И полно буянить, ясновельможный. Что хорошего? Ведь здесь грядок нет. Спрятаться негде. Поляк вырвался и, отступя шага два, ухватился с грозным видом за рукоятку своей сабли. Небось, добрый человек, он только пугает. Ведь сабля-то у него деревянная. Ой, эй, слушай-ка, пан, у какого москаля отбил ты свою саблю? Ушел. Как он к вам попался? Он, изволишь видеть, приехал месяца 4 назад из Москвы. Да не поладил, что ли, с паном Тишкевичем, который на ту пору был в наших местах со своим региментом. Только говорят, будто б ему сказано, что если он назад вернется в Москву, то его тотчас повесят. Вот он и приютился господину нашему Степану Кондратьевичу Апалеву. Видишь, рожа-то у него какая дурацкая. Пошел к боярину в шуты, да такой задорный, что не приведи, Господи. Кирша вошел в избу. Оба боярина сидели за столом и трудились около большого пирога, не обращая никакого внимания на Милославского, который ел молча на другом конце стола уху, изготовленную хозяином постоялого двора. Ты, что ли, молодец, сказывал нашим людям, что мы миновали дорогу на теплый стан? Да, боярин. Я вчера сам там был. И видел Тимофея Федоровича? Как же. И его, и боярина Туренина. Так не Туренин на хуторе? Ну что, здоровы ли они? Слава богу. Только больно и спастились. Как так? Да разве ты не знаешь, боярин? Они теперь оба живут затворниками. Затворниками? Как же. Если ты не найдешь их в коромах, то ищи в подземном склепе, под церковным полом. Что же они там делают? Вестимо что? Спасаются? Эко диво. И вина не пьют? Какое вино? Не приезжайте вы к ним, так они дня 3 или 4 куска бы в рот не взяли. Такие стали постники. А что это им вздумалось? Да не так вовсе себя уходят. Вот то-то и есть. Ученье свет, а не ученье тьма. Что сказано в Екклезиасте? Не буди правдив вельми, и не мудрися излишне, да некогда изумишися. Видно, боярин, они этой книги не читывали. Боярин, едем скорее отсюда, здесь неловко. Что ты врешь, дурак? Нет, не вру. Посмотри-ка на этого бледного и худого детину. Но что за диковинка? Да ты, видно, его не знаешь. Он настоящий разбойник. Разбойник? Постой-ка. Лицо что-то знакомое. Ну, точно так. Позволь спросить, ведь ты, кажется, Юрий Демидович Милославский. В самом деле, теперь и я признаю тебя. Ну, как ты похудел. Что это с тобой сделалось? Он 4 месяца был при смерти болен. То-то тебя и не видно было, а? Помнишь ли, Юрий Дмитриевич, как мы познакомились с тобой у боярина Шалонского? Помню. Не правда ли, что он знатную нам задал пирушку, а? Помнится, вы с ним что-то повздорили, да, кажется, помирились, а? Нечего сказать, он немного крутенек, не любит, чтоб ему поперечили, а уж хлебосол, и как захочет, так умеет приласкать. Прещение его подобно рыканью Львову. И як уже роса злаку, так о тихость его. Эх, Юрий Дмитрич, много с тех пор воды утекло. Вовсе житья не стало нашему брату, родовому дворянину. Нижегородские крамольники все вверх дном поставили. Ну, хотя бы, к примеру, сказать меня, Стряпчего, с ключом. Поверишь ли, Юрий Дмитриевич, в грош не ставят. А какой-нибудь простой, посадский или мясник, воеводою. Да, да, чего мы не насмотрелись? Ты, верно, Юрий Дмитриевич, пробираешься к пану Хаткевичу? Я и сам еще не знаю. А, да другого-то делать нечего. В Москву теперь не проедешь. Вокруг ее идет такая каша, что, упаси Господи, и Трубецкой, и Пожарский, и Заруцкий, и проклятые шиши, и, словом, весь русский сброд, не дать не взять, как саранча, загатил все дороги около Москвы. Я слышал, что и Ганшевский перебрался в стан гетману Хаткевичу, а в Москве остался старшим пан Струся. О, Юрий Дмитриевич, плохие времена, отец мой. Того и гляди, придется пенять отцу и матери, зачем на свет родили. Что ты, Степан Кондрач, не моги говорить таких речей. Злословящему отца и мати угаснет светильник, зеница же, а чес его узрят тьму. Да мы и так уже давно ходим в потемках, когда Стряпчий с ключом, как я. Или думный дворянин, как ты, не знает, куда голов преклонить. Так, видно, уже пришли последние времена. Что и говорить, Степан Кондрач, мерзость запустения.